Но Дина не вызывала у капитана никаких эмоций, кроме профессионального охотничьего интереса. А об Алине он даже думать спокойно не мог, не то что уж смотреть. «Пропали твои благие намерения, капитан», — подумал он со вздохом. «Не будет у тебя вечером никакой работы. Будет одна Алина Латынина». «Дина Львовна», — сказал он, когда Больц устроилась с наибольшим комфортом и выложила перед собой на стол крохотный мобильный телефон и тоненькую пачку сигарет ВОК. «Расскажите мне, пожалуйста, что за инструкции были в вашей записке к Дмитрию Лазаренко?» Наверное, она готовилась к разговору, потому что совершенные губы сжались только на секунду. Она готова, но ей неприятно. Вот что означали эти сжавшиеся губы. «Да никакие это не инструкции, Игорь Владимирович», — сказала она легко. «Это была просто записочка. Димочка давно меня не видел и весь вечер от меня не отходил, и надоел мне ужасно. И я ему написала, чтобы он уезжал, потом поговорим, вот и все». «Умница», — мысленно похвалил ее капитан Никоненко. «Ты решила, что я записку нашел и почерки слечил, или сделал что-то в этом роде, как делают в таких случаях в кино? И отрицать существование записки тебе кажется глупым». «Правильно тебе кажется, дорогая». «А зачем вы писали? Словами нельзя было сказать». «Да он не отходил от меня ни на шаг. Я от него устала ужасно, вот и написала. Просто так, чтобы до него дошло». «Дина Львовна», — сказал Никоненко лениво, — «вот тут у меня все подробненько записано. Это у меня привычка такая, я все записываю. Я перед вашим приходом листал свои записи, и вот что обнаружилось. С Дмитрием Лазаренко вы говорили один раз, в присутствии Владимира Сидорина. Один раз за весь вечер. Если хотите, устроим допрос с пристрастием. Вызовем доктора Сидорина, спросим у него. Он все помнит, уверяю вас. Он и на вечер пришел только за тем, чтобы на вас посмотреть. Если этого мало, спросим у остальных участников шоу, хотите?» Она готовилась, конечно. Вопрос о записке ее не испугал, но превращение Никоненко из табуреточного тупого милиционера, которого так легко и приятно было обвести вокруг пальца, в хладнокровного и стремительного охотника ее напугало. «Разве, — пробормотала она, — только один раз? А мне показалось, что весь вечер. Наверное, он сильно меня достал. У вас в кабинете можно курить?» «Конечно». Прикуривая, она быстро соображала, как бы ему доходчиво объяснить, чтобы он понял, что с ней шутки плохи, и лучше всего ему от нее отвязаться. «Игорь Владимирович», — придумав, начала она, — «я говорю вам совершенно точно, что мои дела не имеют к вашим никакого отношения». «Это вам только так кажется», — перебил он, не дав ей закончить. «Не надо меня учить, что имеет ко мне отношение, а что не имеет, Дина Львовна. Скажите, что было в записке, которую вы написали господину Лазаренко заранее и которую он читал? Это тоже все видели». Насчет всех он приврал. «Ведь вы ее написали?» «Я написала Димочке одну записку и бросила ее в Тамарин ящик. Больше я никаких записок не писала», — сказала она холодно. Длинная трубочка пепла на ее тоненькой папироске вздрогнула и упала ей на юбку. Она нетерпеливо стряхнула ее рукой, остался след. «Дина Львовна, записок было две. И вы, и я это знаем. У меня нет второй записки. Но сейчас приедет ваш Димочка и моментально подтвердит, что записок было две. Вы же его знаете. Прикрывать вас он не станет». «Не было никакой второй записки», — сказала она. «И вообще, если это допрос, предъявите мне санкцию прокурора. Или что там полагается предъявлять в таких случаях? Я вызову адвоката и позвоню Сереже Калинину». «Ох-ох-о», — подумал капитан Никоненко. Сергей Калинин был знаменитый в Москве банкир и промышленник, герой телевизионных репортажей и газетных статей. Итак, на заднем плане появился еще Сергей Калинин. Сережа, то есть. Ее нужно было успокоить, и Никоненко это сделал. «Зачем звонить Калинину?» — испуганно спросил участковый Анискин. «Не надо, не надо, Дина Львовна. Мы уж лучше с вами сами разберемся между собой». Безупречная Дина почувствовала почву под ногами, потушила сигарету и села прямее. «Дина Львовна», — продолжила Анискин задушевно, «давайте мы с вами договоримся так. Мне нет никакого дела до ваших высоких отношений с Лазаренко. Если они никак не связаны со стрельбой и убийством, я отпущу вас в ту же минуту, как только вы мне все объясните. Если не объясните, пойдем официальным путем. Я поставлю в известность прокуратуру, вы своего адвоката и Сережу Калинина, и будем бодаться до посинения, опрашивать свидетелей, сличать почерки, время действия. Будем предъявлять вас соседям художника Шефера и так далее, хотите?» «О чем вы говорите?» — спросила она с ужасом. «Шефер?» «Дина Львовна, я знаю, что вы были с ним в самых дружеских отношениях. Он, кстати, даже ваш портрет писал, очень похожий. Он умер, и из сейфа в его мастерской пропали драгоценности. Лазаренко был его учеником. На школьном вечере ваш Димочка читал какую-то вашу записку, а другую записку вы бросили в ящик. Ну как? Пока я все правильно излагаю?» Она овладела собой. Она была умна и очень быстро поняла, что выбор, который предлагал капитан, может быть ей полезен. Как же она в нем ошиблась? Черт бы его побрал. Непростительно ошиблась. «Хорошо», — сказала она официальным тоном. «Арнольд Шефер был моим любовником. Мерзкий, отвратительный, грязный и гениальный. Его картины стоят очень дорого, он дарил их мне. А вы же понимаете, что просто так спать с ним я ни за что не стала бы. Кое-какие я продавала, это очень хороший доход. А Димочка...» Она еще больше выпрямила спину и вновь закурила, морщась от отвращения. Димочка все время тянул одеяло на себя. Он был, видите ли, любимый ученик. Арни, в конце концов, свихнулся от собственного величия, а Димочка только и делал, что говорил ему, какой он гениальный, великий, чудо 20 века. Арни это нравилось, и он терпел около себя это ничтожество, эту шлюху в брюках. Я знала, конечно, что у него полно драгоценностей и не каких-нибудь пошлых бриллиантов, которых полно в любом магазине, а настоящих, старинных. Я должна была получить их. Я их заработала. Я, а не Димочка. Я спала с Арни, выносила все его прихоти, терпела его издевательства, потому что я должна была получить их. А это... эта сволочь, проститутка Лазаренко, украл их у меня. «Украл у вас?» — спросил капитан. «Да», — завизжала Дина, — «у меня, потому что это мое, это я заработала». «Как он их у вас украл? Из сумочки?» Не следовало говорить с ней таким язвительным тоном, но Никотенко ничего не мог с собой поделать. Впрочем, его тона она даже не заметила. Арни не придумал ничего лучшего, чем отдать концы на глазах у этого придурка. Димочка был у него, когда того хватил удар. Он всегда хвастался перед Лазаренко своей коллекцией. Вынимал, раскладывал, поглаживал, как анонист. Сейф был открыт, и Лазаренко был в мастерской, когда Арни, наконец, подох. И Димочка взял все. Все! «Как вы узнали об этом?» Я встретила его во дворе подаркой. Я шла к Арни на очередной любовный сеанс, а Лазаренко попался мне навстречу. Он очень спешил. Мы иногда встречались и в мастерской, и просто так у дома. Он очень, очень спешил. Чуть не бежал, хотя это трудно себе представить. Он украл драгоценности и уносил ноги, сволочь. Я вошла в мастерскую, увидела мертвого Арни, открытый сейф, и все поняла. Я побежала за ним, но не догнала. «И вы решили вернуть драгоценности?» «Да, решила. Это мои драгоценности». «Дальше, Дина Львовна?»